Регулярность в составе романтических парков. Переход к русским помещичьим садам. Основное качество сада – устройство в нем на наименьшей площади наибольшего разнообразия оставалось и при господстве в садовом искусстве романтического стиля. Благодаря этому стремлению к разнообразию и на пространстве романтических садов оставались участки с регулярной планировкой, главным образом вблизи дома хозяина. Уже теоретик пейзажных парков Стефан Свитцер в своей знаменитой и весьма действенной в садоводстве книге «Иконография рустика» разрешал вблизи дома разбивать или оставлять регулярный сад. И не только разрешал. Планы Свитцера предусматривают вблизи дома более или менее формальную часть, тогда как вдали сад разбивался ландшафтный. Встретившись с лесом, Свитцер рекомендовал при включении его в сад большое внимание обращать на то, чтобы прокладывать в лесу дорожки, иногда правильные в плане, например, скрещивающиеся в виде звезды с площадкой на месте скрещения, хотя и не придавать леску правильные формы по его периметру, ибо свобода природы дает больше воображению, чем самая изысканная стрижка. Так называемые регулярные или геометрические сады и пейзажные, или по-английски picturesque, живописные парки, не следует в такой мере противопоставлять друг другу, как это иногда делается в нашей искусствоведческой литературе. Прежде всего отметим, что в английском садово-парковом искусстве всегда различались сад, парк и лес. Сад с его регулярностью существовал не только в XVII веке, но и в течение всего XVIII и XIX веков. Сад примыкал к главному зданию, где жил владелец, к замку, к дворцу или просто к загородному дому, и он служил естественным переходом от архитектуры к природе. Пейзажные элементы в парке начали появляться уже в XVII веке, и парк обычно располагался на некотором отдалении от дворца. Главное внимание этой части дворцовых владений стало уделяться, начиная с 70-х годов XVIII века. Что касается леса или окружающий живописный парк дикой природы, то здесь производились во все времена только частичные улучшения, рассчитанные на общий вид по преимуществу из окон владельца имения. Как в Англии, так и в России считалось возможным соединять регулярные сады с натуральными. Приведу выдержку из проекта сада «Безбородки» в Москве, наиболее последовательного представителя предромантизма Львова. Но как пространство места... место, предназначенного в Москве для сада Безбородки, позволяет некоторые части оного отделать во вкусе натуральным, то можно ввести по сторонам и некоторые сельские красоты, соединяя оные непосредственно с городским великолепием, смягчить живыми их приятностями и круглую чертою холодный прямоугольник архитектуры. Вот задача, которую себе предположил садовый архитектор. А для исполнения оной на деле возможным ему, то есть самому автору этих строк, показалось согласить учение двух противоположных художников, Кента и Ленотра, оживить холодную единообразность всего последнего, поработившего в угодность великолепия натуру подыга прямой линии, живыми и разнообразными красотами аглицких садов преобразователя и поместить в одну картину сад пышности и сад утехи. Львов, каким образом должно бы было расположить сад князя Безбородки в Москве? Страница 110. Если вспомнить, что по традиции, идущей от итальянских садов, регулярные сады в английском и голландском стилях были также насыщены элементами садовой архитектуры, скульптуры, памятниками и прочим, то можно считать, что мемориально-эмблематический характер садов был общей, притом преобладающей чертой садово-паркового искусства от XV и вплоть до XIX веков. Устройство новых пейзажных парков не влекло обычно за собой разрушение регулярных, ренессансных и барочных. Пейзажные парки были второй зоной окружения дворца или виллы, за которой по внешнему окружению шла очень часто третья, несколько приведенный в порядок лес или сельская местность с хозяйственными постройками. Эти три зоны окружения существовали в пору усиленного строительства регулярных садов и в пору усиленного устройства пейзажных парков. В эпоху романтизма и господства пейзажных принципов в садоводстве Гатчинский парк устраивается с регулярной ближайшей к дворцу частью, собственным садиком. То же самое можно заметить и в садоустройстве XIX века. Различие между барочными, классическими и романтическими садами заключалось в том, что если в XVII веке и первой половине XVIII века владельцев замка и их гостей влекло по преимуществу к первой зоне зеленого окружения замков зеленые кабинеты, то, начиная с середины XVIII века, прогулки стали более дальними, и эстетическое наслаждение гости и их хозяева получали главным образом во второй зоне окружения. Шторх писал о Павловском саде. При ближайшем рассмотрении открываем в нем три рода садовых заведений. Основное начало принадлежит английскому устройству садов. В других местах заметна французская система прямых аллей. Но, господствуя только около дворца, она производит приятный эффект, как бы предзнаменуя близость царской обители. К сим двум системам можно еще присоединить третью, пересекаемый дорогами лес. Путеводитель по саду и городу Павловску, страница 11-12. Под пересекаемым дорогами лесом имеется, очевидно, в виду зверинец с музыкальным салоном, в шутку называемый «соленым мужиком», от французского «salon de la musique». Регулярная часть романтических парков, создававшиеся в конце XVIII и в XIX веке вблизи дома владельца, около его дворца, заметно отличалась по своему характеру и от регулярности барокко, и от регулярности классицизма. Эта регулярная часть романтических парков в основном служила переходом от архитектуры к природе, связывала сад с домом или дворцом. По своему функциональному назначению она также сильно отличалась от регулярных садов других стилей. Она служила по преимуществу хозяевам дворца и обычно в больших садовых устройствах называлась собственным садиком или собственным садом. В русских условиях характерно следующее. Романтические пейзажные парки устраивались вокруг регулярных, обычно принадлежавших к интимному стилю голландского барокко и сравнительно небольших. С течением времени и с изменением вкусов от регулярности садов оставались по преимуществу строгие геометрические формы дорожек. Деревья переставали стричься, кусты становилось опасно сажать вблизи старых деревьев, чтобы последние не погибли, и поскольку в пейзажных парках цветы не занимали существенного места, а потребность в них была, естественно, очень большой, они все больше сажались вблизи дома, то есть в бывшей регулярной части. В результате появилась та планировка романтического парка, которая была не только чрезвычайно характерна для России, но и удивительно в ней приятна. Вблизи дома остатки садов барокко сохраняли элементы регулярности, связывавшие их с архитектурой. Стриженные молодые деревья становились свободно растущими, уход за которыми был, тем не менее, весьма тщателен. А вдали от дома эти собственные сады переходили в романтические парки. В Царском селе стволы деревьев возле дворца периодически скоблились и мылись с мылом, а шоссе и дорожки – поддерживались такими гладкими, как паркет. Специальные люди обходили сад после каждого дождя и около каждой лужи втыкали колышек. Утром рано ямочки от луж выкерковывались, в них подсыпали мелкий булыжник с песком, затем поливали водой, и ямочки закапывались. Смотри Успенский, Императорские дворцы, том 2, страница 30, примечание 633. Если бросалась апельсиновая корка, то мальчик подбегал и подбирал корку в корзину. Смотри записки Цилова, Русский архив, 1907 год, номер 8. Прогулочные дорожки начинались не непосредственно у дверей дома или дворца, а на некотором расстоянии, пройдя бывшую регулярную часть сада. Так было в Екатерининском парке, где Голландка или Старый сад до его реконструкции был красивейшей частью всего парка, его органической частью. Так было и в Павловском парке, в Гатчинском парке, в Раниенбаумском парке. Так с самого начала стали строиться в XIX веке и помещичьи сады, в которых, по крайней мере, одна аллея, а именно центральная, должна была быть обязательно прямой, уходящей в лес или в загадочную даль, а вокруг нее сад строился по прямоугольной системе для устройства удобных цветников и фонтанов. Из окон дворца или дома хозяина открывались виды на прямые аллеи, а поодаль змеевидные линии прогулочных дорожек разбивали парк на множество отдельных пейзажей, создавались разнообразные видовые точки, уводящие глаз в бесконечность и создававшие иллюзию огромности парка. То и другое было между собой в органической связи, и мы можем считать, что биологические условия и вкус человека – создали в русских садах удивительно приятное сочетание порядка и внешнего беспорядка, без резких контрастов одного и другого, без резких переходов от садовой архитектуры к садовой живописи, от самого сада к окружающей местности. В скромных размерах мы видим это в пушкинских местах, в Трикорском, Михайловском, Петровском, в Тургеневском, Спасском Лутовинове и прочем. Помещичьи дома, разбросанные на больших расстояниях друг от друга по всей обширной местности, сближались между собой собственными садиками с прямыми аллеями, затем пейзажными парками и большими пространствами, занятыми деревнями, пашнями, пастбищами, по которым на пригорках были разбросаны еще мельницы крылаты, а по полям создавали иллюзию устроенности скирды, стога, снопы и прямоугольники пахотных земель. Эстетическая потребность ввести в парк декоративный пейзаж была настолько сильна, что устройство полудекоративных, полунастоящих молочных ферм в отдаленных частях парков осуществлялось и в Павловске, и в Старом Петергофе, и в парках, располагавшихся между Новым Петергофом и Петербургом, то есть в тех дворцовых парках, где чисто хозяйственной нужды в них не было. Объектом паркоустройства постепенно становились все большие и большие пространства. В Англии исходные тенденции привели к серьезному преобразованию английской природы и превратили в парки значительные территории. Андрей Болотов описывает в своих записках, как он сажал регулярный сад в 1762-1763 годах в своем родовом имении, и как потом приспосабливал его к изменившимся вкусам. Прежде всего отметим, что превращал он в регулярный сад только часть своего старинного парка, придавая планировке этой преобразовываемой части типично голландские черты. Разделенный дорожками на четыре части квадрат с большой клумбой в месте пересечения дорожек, что видно из прилагаемого им плана, с тремя асимметрично расположенными огибными аллеями, крытыми дорожками. Болотов пишет: «Начинал я помаленьку приниматься и за старинный свой и подле хором находящийся сад. Мне все хотелось и сей привести в лучшее состояние. И как тогда все еще с ума сходили на регулярных садах, и они были в моде, то хотелось мне и сей превратить, сколько можно было, в регулярный. Но как вдруг его весь перековеркать я не отважился, то отделил сперва одну часть оного, лежащую к проулку, и превратил ее в регулярную. Я отделил часть сию от всего прочего сада двумя длинными, через всю ширину сада простирающимися и прямо против входа расположенными цветочными грядками, и, сделав случившееся в середине оной части четыре, в куче сидящие и ныне еще существующие, но тогда молодые еще березки, центром, вздумал сделать под ними осьмиугольную прозрачную решетчатую беседку, и, проведя от всего центра во все четыре стороны дорожки, сделать тут четыре маленьких квартальца, окруженные цветочными рабатками, а по сторонам кое-где крытые дорожки, коих остатки видны еще и поныне. Всю же нижнюю и большую часть сего сада оставил я еще в сей раз в прежнем состоянии. Жизнь и приключения Андрея Болотова, том 2, страницы 402-403. Самым главным в своем регулярном саду Болотов считал цветы. Вот как он пишет несколькими страницами далее. «И, Боже мой, сколько невинных радостей и удовольствий произвели мне сии любимцы природы, украшающие собою первые зелени вешни! Как любовался я разнообразностью и разной зеленью листьев и трав их! С какой нетерпеливостью дожидался распускалок, то есть бутонов, цветочных, и самого того пункта времени, когда они развертывались и расцветали! И самые простейшие и обыкновенные из них, как, например, орлики, боярская спесь и гвоздички турецкие, увеселяли меня столько, сколько иных не увеселяют. И самые редкие американские произрастания, не более от того, что все они были мне незнакомы. А о нарциссах, лилеях, пионах и розах, которыми она, то есть госпожа Трусова, знакомая Болотова, меня также снабдила, и говорить уж не для чего. Сии приводили меня нередко даже в восхищение самое, и сделали мне маленький мой цветничок столь милым и приятным, что я не мог на него довольно налюбоваться. И с самого сего дня сделался до цветов превеликим и таким охотником, что не приходило дня, в котором бы не посещал я его и по нескольку раз не умывал рук своих, замаранных землею, при оправливании и опалывании цветов своих. Далее Болотов пишет. Весь тогдашний образ моей жизни был особливый и так единообразен и прост, что я могу он и немногими словами описать. В каждое утро, встав почти с восхождением солнца, первое мое дело состояло в том, чтобы, растворив окно в мой сад и цветничок, сесть под оном и полюбоваться красотою натуры и всеми приятностями вешнего утра, и вознестись притом мыслями к производителю всех благ, и пожертвовать ему первейшими чувствами благодарности за все его к себе милости. Днем образ жизни Болотова в своем регулярном саду был аналогичен. Ходящий по своим аллеям и дорожкам, любовался я вновь всеми приятностями натуры, вынимал потом из кармана книжку и, уединясь в какое-нибудь глухое местечко, читывал какие-нибудь важные утренние размышления, воспарялся духом к небесам, повергался на колено пред обладателем мира и небесным своим Отцом и Господом и изливал пред ним свои чувствования и молитвы. После обеда Болотов снова выходил в сад и занимался там, сидячи где-нибудь под приятную тенью, читанием взятой с собою приятной книжки. Либо брал в руки кисти и краски и что-либо рисовал до того времени, покуда работы воспринимали опять свое действие и меня к себе призывали. Приятное же вечернее время посвящал я опять увеселениям красотами натуры. И чтобы удобнее ими пользоваться и наслаждаться, то удалялся обыкновенно в старинный нижний сад, откуда видны были все окрестности. Тут, сидящи на мягкой мураве, при раздающемся по всем рощам громком пении соловьев, любовался я захождением солнца, бегущую с полей в дома и через речку перебирающуюся скотиною, журчанием воды, переливающейся через камушки милой и прекрасной реки нашей с книги. И нередко, приходя от того в приятные даже восторги, просиживал тут иногда до самого позднего вечера, и до того, покуда прихаживали мне сказывать, что накрыт уже стол для ужина. Нельзя забывать, что описание этого препровождения времени сделано Болотовым уже тогда, когда он был увлечен романтическими садами и романтической эстетикой. Тем не менее, бросается в глаза следующее. В регулярном саду Болотов любуется цветами. Цветы – главная достопримечательность регулярного сада. И размышляет о Божьем величии. В старом же нерегулярном саду он предается чтению, мечтаниям, любуется красотами натуры, видом на реку, слушает журчание воды и пение птиц. В регулярном саду и в старом запущенном дедовском саду два разных восприятия природы и, соответственно, два различных препровождения времени. Характерно, однако, что в эпоху романтизма постепенно побеждало второе препровождение времени, в соответствии с чем Болотов приступил к энергичному преобразованию и своего сада, и устройству сада в Богородицке, чему уделено много места в его записках.